Теперь небольшой сюрприз. Кроме амортизации существует еще суперамортизация. Принцип «усиль сам то качество, которое тебе приписал партнер по общению». Случай в автобусе. Случай рассказан моим другом Кутявиным Юрием Алексеевичем. Женщина-мужчине, пропустившему ее вперед в автобус, но немного придавившему ее. Ух, медведь, мужчина с улыбкой. Надо еще козлом назвать. Некоторые варианты суперамортизации. А вы глупец. Ответ. Не только глупец, но и подонок, так что берегитесь. Вы обманщик. Я не только обманщик, но еще и подлец. Подонок, предатель и первостатейная сволочь. По ночам травлю колодцы, убиваю поздних прохожих и граблю банки. Действия просто потрясающие. А вот еще один рассказ о суперамортизации. Как-то в очереди мне сказали такую вежливую фразу. Что вы претесь без очереди? Я почему-то решил, что я раньше этого человека стоял. Я тут же ответил, что вы так слабо, матом нужно. Он остолбенел. Я прошел первым. Так до сих пор и не знаю, без очереди я прошел или по справедливости. При психологическом поглаживании и приглашении сотрудничать этот прием лучше не использовать. Обычно суперамортизация прекращает конфликт немедленно. А амортизация после третьей попытки. Желаю вам удачи. До новых встреч на страницах новых книг. Так я закончил первое издание. Теперь же я добавляю приложение.